Бонье передает привет от Натали и сдержанно извиняется за неудачное окончание памятного вечера в Лионе. Как говорят новейшие философы, наша свобода имеет пределы. Она кончается там, где начинается чужая придурь. Он добавляет, что возвращался в своих мыслях к ночному разговору с Голговским и хочет теперь направить его поиски. Вы сейчас в Париже. Попробуйте лично пообщаться с Антуаном Дави, экспертом по Десаду и европейской культуре XVIII века. По секрету намекну, что он специалист не только по культуре, но и по многому другому. Если вы хотите услышать от него что-то интересное и новое, вы должны говорить с ним лично. Электронным посредникам он не доверяет. Я уже связался с ним, расхвалил вас как величайшего из ныне живущих русских историков и одновременно брата-каменщика, стоящего в самом начале пути. Он готов вас принять. На всякий случай хочу вас предупредить. Общаясь с Дави, не вздумайте шутить на тему маленького члена. Он крайне болезненно реагирует на подобное. «Дави. Отличная фамилия для садоведа», — иронизирует Голговский. «Жаль, что французам этого не понять». Дави живет в центре Парижа. Его квартиру, по преданию, когда-то посещал сам Наполеон еще в свою бытность простым генералом. Это мощный старик с несколько хипстерскими ухватками. Его ноутбук стоит на ободранной зеленой двери, положенной на два высоких табурета. В рабочей комнате Дави — старинный камин, обрамленный двумя колоннами. По воспоминаниям современников, Наполеон долго стоял вот прямо здесь, опираясь на мраморную полку, и глядел на часы в виде бронзового черепа. Камин, впрочем, не работает. Перестройки и реновации давным-давно перекрыли дымоход. Полка, на которую опирался Наполеон, до сих пор здесь. Теперь на ней стоит бюст де Сада в лавровом венке. В другой комнате, когда улыбающийся хозяин заводит гостя, Голговского ждет фантомный дыб. Так наш лысый автор называет ощущение, что его волосы встают дыбом. На ржавых цепях висит прикованная к стене девушка в рваном платье XVIII века. Она то ли без сознания, то ли мертва. У другой стены стойка с плетками и хлыстами самой разной формы и размера. Дави берет бич и взмахивает им. Узкое жало смачно щелкает по девичьей щеке. Остается розовый след, раздается тихое и нежное «Ах!», и девушка открывает фиалковые глаза. «Это моя Жустина», — говорит Дави и протягивает свой инструмент Голговскому. «Вот, не угодно ли?» Голговский растерянно берет бич. Он уже сообразил, что девушка резиновая, из дорогих электрифицированных моделей. Но вдруг в комнате ведется видеосъемка. Впрочем, если за ценную информацию придется заплатить репутацией, Голговский готов. Он щелкает бичом и цедит: «Сестра». Хотел сказать «сука», но в последний момент от чего-то не смог. Должно быть, вспомнил о скрытых камерах. Жустина закрывает глаза и слегка краснеет. Технический прогресс неостановим. «О!» Восхищенно шепчет Дави. «Я прямо вижу московские сыскные подвалы. Иоанн Террибль, царь Пушкин». «Царь Пушкин большой, да», — говорит Голговский, возвращая бич. «Но он не стреляет. С особо крупными приборами такое бывает сплошь и рядом». Дави счастливо хохочет, и Голговский видит, что попал в десятку. Теперь они друзья. Они возвращаются в комнату с наполеоновским камином. Дави открывает дверцы бара и спрашивает: «Перно? Пастис?» Через час они уже дымят маисовым жетаном и беседуют доверительно и откровенно, как старые друзья. «Вы добрались до весьма мрачных секретов, мой друг», — говорит Дави. «У разума действительно есть свои тайные адепты, желающие увидеть в нем подобие вечного духа. И с ними хитрый разум ведет себя почти так же, как вел себя со своими жрецами любой древний бог. Он охотно принимает от них жертвы и даже является им в заказанном виде. Как? Например, с рогами и черными крыльями, во лбу звезда, you'll see the sweet. Разум, как духовная сущность, скрыт от людей, но может стать чем угодно. В этом смысле он похож на волшебное зеркало». «Что он делает, являясь своим адептом?» Дави ухмыляется. «Как и любой бог, он творит для них небольшие чудеса, не нарушающие равновесие Вселенной». «А какова роль адептов разума в истории?» «В последние века они ее направляют, мой друг. Именно они являются создателями химер». Некоторые из этих влиятелей скрыты, другие на самом виду. Про иных сразу и не поймешь, какому божеству они служат. Десад был одним из них? Дави кивает. Голговский проявляет сострадание к читателю и вместо диалога на 100 с лишним страниц упаковывает полученную от Дави информацию всего в 50. Попробуем перепаковать их в 3. Про маркиза де Сада известно, наверное, все. Трудно найти другую жизнь, изученную настолько же подробно. Непонятно, почему он до сих пор не поднят на прогрессивные знамена и штандарты в качестве одного из благородных профилей а-ля Маркс, Энгельс, Ленин. Маркиз очень похожий, в сущности, дворянин, служивший народу в годину революции. Этого человека несколько раз приговаривали к смерти. И за что же? Например, за содомию. Причем даже не с мужчиной, а с женщиной. По тем временам это было страшное обвинение. Таким же образом английские правые попытаются вскоре заткнуть рот лорду Байрону, якобы содомизировавшему свою Аннабеллу. Понятно, что возводили подобные обвинения тогда, когда желали расправиться с человеком за что-то другое, о чем не хотели говорить. «Читатель», — взывает Голговский, — «каждый раз, когда ты переходишь с торрента на сайт секс-услуг и бережливым глазком высматриваешь включен анал или в допах, пусть пепел де Сада и Байрона стучит в твое сердце. А то ведь есть среди нас еще люди, не верящие в прогресс». Хоть про де Сада известно все, самое главное, как это обычно бывает, осталось незамеченным. Голговский уже упоминал про официальный культ разума, существовавший во Франции в 1793-94 годах. Теперь Дави возвращается к этой теме. Одним из активнейших адептов культа был маркиз де Сад. Он, как полагалось аристократу той эпохи, состоял во множестве тайных обществ. Но главным для него всегда был именно разум. Пусть нас не смущает смерть маркиза в психиатрической лечебнице, в этом ослепительная диалектика. «Де Сад не просто продвигал этот культ», — рассказывает Дави. Еще за несколько лет до начала революционных волнений он по собственной инициативе разрабатывал его тайные ритуалы, часть которых описана в «Жустине» и «120 днях Содома». Многие из них своей новизной оттолкнули даже привычных к макабру современников из числа посвященных. Именно за это де Сад и поплатился своей революционно-бюрократической карьерой, а в конечном счете и жизнью. Голговский удивлен. Он не знал, что де Сад был революционным бюрократом, и Дави открывает ему глаза. Цареубийственный 1793 оказался в некотором смысле вершиной жизни Альфонса де Насьена. Он стал присяжным революционного трибунала. Был он и чем-то вроде начальника районной префектуры. Когда Париж разделили на части, гражданин Сад, живший недалеко от Вандомской площади, стал секретарем своей районной секции «Section de Pique». В начале якобинского террора он даже прочел в конвенции документ под названием «Прошение секции Пик французскому народу», где, внимание, от имени всего своего комьюнити отрекся от любых культов, кроме культа разума. «Не в опере», — восклицает Дави, — «не в кафе, в конвенте, мой друг, в конвенте!» Но уже очень скоро на культ разума, разумеется, только на открытую квазирелигиозную его форму, начались гонения. Не избежал их и де Сад. Революционный трибунал приговорил его к смерти. К счастью, во Франции произошел очередной переворот, и все это как-то забылось. Итак, за недолгий срок своего открытого существования мистический культ разума с внешней стороны был представлен такими характерными деятелями, фронтменами, говорит Дави, как де Сад. Но чем занимались потаенные адепты этого верования, которые избегали любых форм публичности? Дави берет с полки старинный альбом. Это бесценный оригинал «Капричос» Гои. «Что вы знаете про Гою?» — спрашивает он Голговского. Тот немного не к месту вспоминает самонадеянное стихотворение Вознесенского «Я Гоя», написанное в 20 веке. «Ваш Вознесенский сильно ошибся», — усмехается Дави, открывая альбом. «Гоей он не был. Не вышел градусом. Я скажу вам, кем был Гоя на самом деле». Франциско Гоя с 1789 года служил придворным художником короля Испании Карла IV, а с 1799 года стал его первым живописцем. Он был близок к престолу. Ему приписывают длительную связь с герцогиней Альба. Входил в различные оккультные общества и собрания, существовавшие при каждом европейском дворе, и вместе со своим королем озабоченно наблюдал за ужасами французской революции, находясь в самом фокусе всех высочайших рефлексий. «Это видно в его картинах», — говорит Дави, листая толстые страницы. «Но особенно вот здесь, в этих афортах». «Всего через 40 месяцев после страшного 1793 года», — объясняет Дави, «Гоя начинает серию афортов «Капричос» — энциклопедию оккультных и революционных практик того времени, замаскированную под своего рода первокомикс». Не зря распространению «Капричос» впоследствии препятствовала Инквизиция. Это очень интересные афорты. И самый поразительный из них известен сегодня всем, если не визуально, то своим мотто, текстом, размещенным прямо на рисунке. «El sueño de la razón produce monstruos» — «Сон разума порождает чудовищ». При первом же взгляде Голговского изумляет сходство этого изображения с описаниями так называемых «летунов» или «архонтов», проявлений или эманаций разума, изредка доступных восприятию. Дави повторяет, что Гойя был придворным художником, ежедневно общался с парализованной ужасом знатью и отразил, конечно, в своих произведениях не только надежды и страхи времени, но и неведомые плебсу тайны. Ему принадлежит, например, одно из лучших изображений разума для посвященных. Именно в таком виде разум являлся в XVIII веке королям, революционерам и масоном высочайшего градуса. Дави снимает с полки другой альбом и показывает Голговскому репродукцию картины «Шабаш ведьм», созданной в 1789 году. Все в то же великое революционное время. На картине романтичный ночной козел с похожими на лиру рогами в окружении ведьм, предлагающих ему новорожденных детей. «Но почему эти рога?» — хмурится Голговский. «Пусть они вас не смущают», — смеется Дави. «Это не имеет никакого отношения к русским чертям. Два рога на голове, скорее всего, отзвук древнейших времен, когда мисты и кудесники общались с божествами, наделенными этим атрибутом». Дави возвращается к афорту. «Как вы думаете, что это за сон разума?» — спрашивает он испытующе. «И связан ли он как-то с культом разума, существовавшим в ту же самую эпоху по другую сторону Пиреней?» Голговский задумывается. Вопрос любопытен. На первый взгляд, этим афортом Гойя как бы приносит в храме разума свою почтительную жертву, мол, как только разум засыпает, начинается всякая чертовщина. Просыпаются предрассудки, поднимает голову церковная инквизиция и так далее. Но такое прочтение афорта теперь представляется плоским и пресным. Голговский вглядывается в изображение внимательней. Разум, метафорически представленный в полном соответствии с мезоамериканской и гностической традициями, неким летучим сонмом, вовсе не спит. Нет, он, насколько можно судить, полностью активен. Спит человек. А где обещанные монстры? Мы видим вполне невинных насекомых, птичек, даже лежащую на полу рысь. «Таковы ли чудовища эпохи Марата и Робеспьера?» — смеется Дави. «Да полно. Подумайте над этим и приходите завтра, мой друг. Меня связывает обязательство хранить тайну, но если вы сумеете догадаться, в чем тут дело, я смогу говорить с вами откровенно». «Вы не можете сами сказать?» Дави отрицательно качает головой. «Я могу обсуждать этот вопрос только с теми, кто уже посвящен в него. Способны ли вы посвятить себя сами? Возможно, тогда я покажу вам один любопытный отрывок из средневековой рукописи, напечатанной в книге XVIII века. Но для этого вы должны сами понять секрет. Только в этом случае я не нарушу своих обязательств». По дороге в гостиницу Голговский замечает за собой слежку, но не придает ей особого значения. Ему не до этого. Он балансирует на краю грандиозной догадки. Когда он входит в свой номер, догадка эта превращается в уверенность. Голговский находит телефон Солкинда и звонит египтологу. В Москве уже ночь, но тот еще не спит. Они обмениваются любезностями. Голговский спрашивает, как продвигаются работы. Солкин в хорошем настроении. Течь в крыше погребальной камеры заделали. В комнату с утварью вчера спустили новенький Харлей, на котором ученый будет гонять по просторам вечности. «Вы достаточно молоды», — говорит Солкин. «У вас есть еще время подготовиться к неизбежному. Я готов помочь вам советом и делом. Не тяните, друг мой. Жизнь человека хрупка и непредсказуема». Голговский обещает подумать и просит разрешения задать вопрос. «Я весь внимание», — говорит Солкинд. «Помните, вы рассказывали про магический жезл, работающий на энергии К?» «Помню», — отвечает Солкинд. «И что?» «Скажите, а египетские жрецы осуществляли свои процедуры с подобными жезлами в бодрствующем состоянии? Или, может быть, в каком-то подобии транса? Или сна?» «Отличный вопрос», — смеется Солкинд. «Вы попали в десятку. Самые сложные из своих процедур египетские маги осуществляли не вполне наяву, но и не просто во сне. Они действовали в особом состоянии, которое сегодня называют lucid dream, или осознанное сновидение». «Откуда это вам известно?» — спрашивает Голговский. «Сохранилось много папирусов и надписей. У египтян, например, существовала особая техника проводов умершего, когда жрец ложился спать в одной камере со свежезапечатанным саркофагом. Естественно, он не просто спал, а входил в lucid dream. И только после того, как дух усопшего удавалось направить в нужную сторону, жрец уходил, и гробницу закрывали». «Насколько подобное было распространено?» — спрашивает Голговский. «Это было самым обычным делом», — отвечает Солкинд. «Сон считался особым коммуникационным пространством, где можно напрямую общаться с богами. Для этого существовали специальные спальные катакомбы при храмах. Можно было даже пригласить божество вселиться в спящего мага. Сон, особенно контролируемый, служил как бы трамплином к высшим уровням магии». «Значит, — говорит Голговский, — поля времени тоже?» «Да, да. Все магические инкрустации ноосферы, до сих пор доступные восприятию на Синае, были оставлены магами и жрецами, действовавшими в особом сноподобном трансе. На этот счет никаких сомнений. Другое дело, что сегодня мы уже не можем точно установить, стояла за этим какая-то фармакология или нет». Распрощавшись с египтологом, Голговский думает всю ночь. После разговора с Солкиндом у него практически нет сомнений, что сон разума, который так пронзительно и точно изобразил Гоя, относился к тому же классу оккультно-магических процедур, что и египетские практики. Он садится за крохотный столик в гостиничном номере и по французскому обычаю начинает писать на салфетках. Что есть сон разума? Спит здесь отнюдь не разум. Наоборот, это сон, полностью посвященный разуму, отданный ему и названный по его имени. Засыпает сам адепт, а физическое бесчувствие дает ему возможность вступить с разумом в гораздо более интенсивный контакт, чем позволил бы один единственный дрон-летун. Видимо, темная тень-простыня, коммутирующая каждого из нас с разумом, получает подкрепление. Голговский находит доказательства на форте Гои. «Мы видим, что летунов вокруг спящего целая туча. Скорее всего, они на время покидают других людей, спящих по соседству. Вот для кого действительно ненадолго наступает сон разума в первом смысле. И собираются вокруг впавшего в транс адепта, чтобы дать ему дополнительную энергию, необходимую для результативных манипуляций с ноосферой. На форте Гои, однако, нет никаких монстров. Только спящий адепт и служащие ему архонты, символически представленные знакомыми элементами фауны. Так что же за чудовищ порождает этот сон?» Вспышка откровения, и Голговский отвечает сам себе. «У Гои все названо своими именами. Сон разума порождает химер». Это изображение в символической форме указывает на технику создания ноосферных инсталляций, принятую посвященных в мистерии разума. Но почему все-таки Гойя не изобразил обещанных чудищ? Голговский понимает и это. Увы, мы, люди иного века, воспринимаем этот рисунок несколько иначе, чем современники. В те времена монстров не надо было рисовать. Мысленным взором химеру революции видели перед собой все. В любую минуту любого дня, особенно потрясенная европейская аристократия, среди которой жил и творил Гойя. Но химеру, увы, так же сложно нарисовать, как просто ощутить и покориться ей. Ослепительная ночь.